Надо, Федя. Надо. Искусство принуждать себя, искусство повелевать собой – вот к чему мы подошли. Повелевать для чего? Чтобы достичь желаемого, достичь цели. Именно это достигается октавой. Теперь самое главное – ваша цель. Для чего вы тренируетесь? Для чего делаете усилия? Поставьте цель. Но ваша сегодняшняя цель, какую бы вы себе ни поставили, поставлена кем? Среднестатистической изуродованной личностью. Согласны или нет? Значит, эта цель может быть слишком пустой, как желание ребенка. Вот вырасту и буду космонавтом. Космонавт – это тот, кому все дарят. Конфеты дарят, куклы дарят, машины дарят. Такими же смешными будут сейчас ваши цели. Значит, если вы никогда музыкой не занимались, а вам 70 лет, цель стать рок-звездой перед собой не ставьте. Если в свои 70 вы захотите снова пойти в ясли, это уже реально, но придется подождать. Ищите реальные цели, действительно нужные и важные именно для вас. Те, осуществление которых в вас вложено, понимаете? А как найти истинную цель? Как ее определить? Ведь их может быть много. Которая из них истинная? Хорошо, отвечу. Чего вам больше всего не хватает на сегодняшний момент? Вам. Именно вам. Я, например, сейчас не могу говорить с вами о цели, главной для меня. Моя цель вам не подходит. Вам нужно найти собственную. Вот представьте, что жизнь – это путь. Когда вы идете по снежным равнинам, у вас цель какая? Найти тепло, согласны? Или вы сидите, скажем, в яме. Ваша цель – выкарабкаться из нее. А я иду по пустыне. У меня единственная цель сейчас, в данный момент – глоток воды. Если я в пустыне, и у меня в голове единственная цель – глоток воды, а вы начнете мне рассказывать о тепле, мы друг друга не поймем. Но вот я дошел до родника, нашел воду, выпил. И что? Единственная цель моей жизни достигнута. И я начинаю думать – поесть бы. Это следующая цель. Поел. А теперь начинаю думать – поспать бы. Поспал. Следующая цель. Итак, сейчас, в данный момент, главная ваша цель какая? Вот ее и поставьте. По мере того, как вы воду будете пить, вы почувствуете, что эта вода слишком режет живот, потому что живот пустой. Но все равно нужно двигаться поэтапно. Будьте готовы к тому, что каждый новый шаг к цели – будет менять не только ваши возможности, но и ваши желания, не только достижения, но и саму цель. Имейте в виду, что по мере движения к цели сама ваша цель начнет меняться. Самое главное – научитесь, как идти, как искать, как чувствовать этот родник. А когда у вас возникнет чутье на воду, чутье на хлеб, когда вы насытитесь – у вас появятся другие цели. Голодный сытого не разумеет. Вы согласны? Когда я иду за водой, я говорю себе: как воду найду, выпью, а потом пойду через весь материк искать своих детей, искать возлюбленных. Конечная цель – найти источник своей любви. Но если я воду не найду, не научусь чувствовать родники, все мои планы могут рухнуть. И еще необходимо создать амбиции. Дорогие мои, будьте немножко амбициозными. Амбиции не по отношению к другим людям, а по отношению к своей жизни. Возьмите такую планку, чтобы она была выше реальной. Если вы перед собой поставили цель быть миллиардером, это для вас реально. Ваша сегодняшняя цель? Вы хотите быть лучше, потому что сегодняшняя ваша действительность не устраивает вас. Согласны или нет? Тогда начнем с самого простого. Ладненько? Вы приготовьте план, от которого будет плясать ваше сознание, ваши мысли. И этот план берем и постепенно будем уносить в глубину подсознания. Там находится что? В каком городе находится эталон метра и килограмма? В Париже, да? Или в Лондоне? Значит, в вашей голове есть участок, где находятся эталоны действия. Вот туда, путем октавы, мы заносим этот план. Путем октавы приступаем к подключению спящих, невостребованных участков мозга.